Глава 26. Не знаю, кто из светлых богов космоса за нами присматривал и под чьим незримым покровительством мы находились, но отряд без потерь добрался до Теневика, а затем благополучно покинул Амур, после чего фрегат вышел в космос, набрал разгон и ушел в гиперпрыжок. По всей планете кипят сражения, кругом взрывы и падают на землю сбитые драконами самолеты, а на орбите стартовавшая с Дориана Грея аэрокосмическая авиация Централов храбро атакует корабли негуманов, а тут мы прикрылись пеленой и проскочили. Причем несколько раз теневик брали на прицел, даже маскировка не помогала, и корабельный биус об этом сообщал, но в нас так никто и не выстрелил. Не могу сказать, что я испытываю почтение к традиционным религиозным культам человечества. Этого нет. Пока молод и силен, все получается. И кажется, что поймал синюю птицу. Про богов не думаешь. И воспринимаешь проповеди жрецов, священнослужителей и волхвов, словно байки. Пусть болтают. А люди, которые нуждаются в костыле, чтобы легче было идти по жизни, слушают их и веруют. Меня это не касается, ибо мой дух крепок, и мне костыль без надобности. Так я считал до недавнего времени, пока не погибла моя любимая женщина. Это событие основательно повернуло мне мозги. На многое пришлось взглянуть по-новому. И когда я лежал в госпитале, мелькали мысли, что необходимо посетить какой-нибудь храм, помолиться или принести богам космоса требу, а потом пообщаться с духовником для того, чтобы снять с души тяжкий груз. Однако я этого не сделал. Нашел другую отдушину. С головой ушел в дела и попробовал заново склеить свою жизнь, найти иной путь и продолжить собственный курс. Сложные периоды есть в жизни любого человека. Вне зависимости от его социального положения, возраста, происхождения, воспитания и расовой принадлежности, не бывает так, что есть только хорошее и светлое. Рано или поздно смерть забирает близких людей, приходят войны и болезни, наступает кризис или происходит какое-то событие, которое ставит человека на грань. Он стоит над пропастью, порой сам того не сознавая, и размышляет, шагнуть вперед и погибнуть, дабы моментально решить все проблемы или заставить себя существовать дальше. Я выбрал жизнь. Оказался на планете Амур, о которой раньше ничего не слышал. Ввязался в авантюру и увидел гортаинов. Кажется, обычные чужаки. Еще одна раса в нашей галактике, но нет. Не такие уж они и обычные, как выясняется. Многие древние цивилизации, в том числе и человеческие, считали гортаинов богами. Они молились им и приносили кровавое жертвоприношение. А когда драконы спускались на планеты, правители откупались от них своими соплеменниками. А как иначе, если гортаины для них всемогущие боги тьмы и зла, хаоса и смерти? Силы, которая могла бы их остановить, в галактике долгое время не было. Пока, как гласит одна древнейшая легенда, которую земные ксеноисторики нашли в хрониках расы Домц, не появился гигантский корабль «Туман». Как он выглядел, что из себя представлял и какое имел вооружение, можно только догадываться. И если быть кратким, корабль «Туман» послали светлые боги, и за полсотни лет он практически уничтожил гортаинов, очистил большую часть галактики от этих монстров, и другие расы получили возможность развиваться. Насколько правдива эта легенда, которой сотни тысяч лет, сказать трудно. Рассуждать об этом не возьмусь, ибо не мое призвание строить теорию о древних цивилизациях галактики. Для меня все проще. Задумался о богах, вспомнил, что гортаины тоже считались небожителями, и решил, что если они темные, то я на стороне светлых, которые просто обязаны мне помогать. А затем прочел несколько монографий и статей по истории драконов. Отвлекся от забот, отдохнул и снова вернулся к своим непосредственным обязанностям. Как-никак я вождь нашего сборного отряда и обязан думать не только за себя. Теневик вырвался из гиперпространства в реальность через 5 суток и оказался в дикой системе Алтерман. Радары просканировали космос, никого не обнаружили, и фрегат двинулся к следующей точке гиперперехода. До разгона 9 часов и следовало принять решение, что делать дальше и куда направляться. В Новороссийскую империю послали короткую гиперграмму с отчетом «Ждем ответа». А пока его не было, я занялся допросом пленницы, которая все это время находилась в отдельной каюте и ни с кем не общалась. «Уперлась, госпожа адмирал, и разговаривать не хотела». «Да и ладно. Оставили ее в покое временно. Пусть посидит и подумает над своими перспективами, а мы ее не волить не стали». Хотя, конечно, можно было сразу накачать женщину наркотиками и вытрясти информацию, а будь на нашем месте настоящие пираты-разбойники, одним допросом дело бы не ограничилось. Всем понятно, о чем речь. Насилие, издевательства и пытки. С Дианой решили общаться вдвоем. Я и Роберт Маркин. Пленницу привели в командирскую каюту, и когда она вошла, с порога заявила: «Я... согласна сотрудничать». Относительно короткое заключение в комфортабельной каюте явно пошло Диане на пользу. «До конца ей доверять нельзя, ибо женщина она крученая, соврет недорого возьмет, это понятно. Но начало нам понравилось», и Роберт еле заметно усмехнулся, а потом кивнул. Братец отдавал инициативу мне. И я спросил Диану: «По вашему мнению, кто мы?» Машинально оправив мятый комбинезон, Диана покосилась на Маркина, а затем поймала мой взгляд. Она хотела померяться, у кого сила воли крепче, однако практически сразу отвела взгляд в сторону и вместо ответа попросила: «Можно присесть?» «Да-да, разумеется. Простите мое неучтивое поведение, госпожа адмирал. Отвык от хороших манер. Присаживайтесь». Я указал на свободное кресло. Диана присела и кивнула. «Благодарю». «Кофе или чай? Может быть, минералки?» «Нет, не нужно». «В таком случае продолжаем беседу». Я задал вопрос и жду ответа. Диана потянула время. Ее взгляд скользнул по каюте. Но ничего интересного она не заметила. Эмблемы гербов нет. Личные вещи, которые могли охарактеризовать хозяина, то есть меня, отсутствовали. Никаких зацепок. Просто рабочее место. «Вы мятежники», — сказала женщина. С трудом сдержав усмешку, я задал новый вопрос. «Почему вы так решили, госпожа адмирал?» «Называйте меня по имени, а то приставка «адмирал» в моем случае, когда я нахожусь в плену, звучит словно издевка». «Как вам угодно, Диана». Снова короткая заминка и ответ. «Вы не пираты. Экипаж слаженный. Общение в присутствии посторонних минимальное. Выправка у всех военная. На Интере общаетесь с еле заметным акцентом, который характерен для жителей окраинных миров. Корабль – модернизированный фрегат класса «Минск». Вооружение и броня в основе – староимперские образцы». «Ну и что?» «А то, что вы полностью подпадаете под описание дезертиров и мятежников из дивизиона «Трайдент», который состоял как раз из таких фрегатов». «Я права! Ведь так! Вы воины Димы Любушкина, которые смогли создать за пределами центральных миров базу, а теперь вернулись!» Пленница слегка подалась вперед. Она ждала, что я признаю ее правоту. «Пусть! Мне несложно. Пока можно с ней согласиться». «Да, Диана, вы правы». Женщина улыбнулась, а я сделал незаметный знак Маркину. «Спокойно, не суетись. Кто такой Дмитрий Любушкин, я знал, и про дивизион «Трайдент» немного слышал. Спасибо мастеру. Просветил. Когда Орландо Таги начинал восхождение на вершину властной пирамиды и создавал собственное государство, вокруг него собралась отличная команда. Там были военные, экономисты, политики, шпионы и просто бандиты. Люди разные, но все хваткие, быстрые, решительные и не глупые. Элита. и среди них был Дмитрий Любушкин по прозвищу «Карающий меч», главный миротворец центральных миров. Он давил мятежи, ловил непокорных повстанцев и выжигал пиратские базы. Суровый конкретный человек. Однако незадолго до своей гибели он стал задавать много ненужных вопросов, которые задевали верховного правителя. Поэтому его подставили. На родной планете Любушкина вспыхнул бунт. Прославленного миротворца поймали, долго мучили и убили. А когда тело героя отбили и с почестями похоронили, выяснилось, что часть армейских и военно-космических подразделений, которые подчинялись карающему мечу, разграбив склады, дезертировала и скрылась в диком космосе. Причем ядром этих бунтарей стал дивизион «Трайдент», любимое детище Любушкина. И как беглецов не искали, найти не смогли. С тех пор минуло 10 лет, а результат поисков нулевой. Хотя бы по той причине, что всерьез мятежников в диком космосе никто не искал. Тем временем, прерывая мои размышления, Диана сказала: «Я понимаю, почему вы меня похитили и для чего перехватили трофеи». «Неужели?» «Да. Вы надеетесь вернуться? Создать на основе приборов, которые захвачены у гортаинов, новое оружие, а потом свергнуть Орландо Таги?» «Допустим». Снова я был немногословен. «Только у вас ничего не выйдет». «Почему?» «Не хватит мозгов. У вас нет научно-исследовательской базы и промышленных мощностей». «Плевать. Зато трофеи не достанутся тому, кто подставил нашего командира». «Понимаю вас. Однако мы могли бы договориться». «Вам есть что предложить?» «Есть!» Она откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу. «Я вам не нужна. Получите информацию, а потом убьете или спрячете на своей базе. Еще возможен вариант обмена. Все-таки я адмирал и родственница верховного правителя. Но придется раскрыться. А это риск. Поэтому, скорее всего, меня ожидают смерть или рабство. Мне это не подходит. Я вынуждена играть в открытую. Того же ожидаю от вас. Представьтесь!» «Капитан первого ранга Демид Валленштейн, командир фрегата «Теневик», дивизион «Трайдент». Я соврал, не задумываясь. И Диану ответ устроил. По крайней мере, пока она пленница. После чего женщина продолжила: «Как вам известно, я долгое время являлась правительницей планеты Равенна. Многое вложила в развитие этого мира. Но всегда помнила, как дядя поступил со своими ближайшими сподвижниками. Поэтому подготовила для себя путь к отступлению, и у меня имеется собственная тайная база. Она охраняется преданными лично мне воинами, и на ней есть научно-исследовательские лаборатории с грамотным персоналом. Для начала этого достаточно. Эта база может стать вашей в обмен на мою свободу». «Нам нужно больше информации». «Готова ее предоставить». Врала Диана. Или говорила правду. На этот вопрос можно ответить, только прибегнув к помощи медикаментозных спецсредств или проверив информацию. Проверка – дело долгое. А вот препараты применить, наверное, придется. Иначе никак. «Так каким будет ваше решение, Каперанг?» Взгляд на Маркина, потом на Диану. Обработка информации, вывод, ответ. «Ваше предложение мне нравится. Однако, как вы понимаете, я не сам по себе. Мы не пираты, и над нами есть вышестоящее командование. Окончательный ответ за ним. А пока позвольте пригласить вас на обед, прекрасная Диана. Продолжим беседу за столом». «Понимаю вас, Демид. Приглашение принимается. Только сначала мне нужно переодеться». «Без проблем. Я отдам распоряжение. и в каюту принесут ваши вещи». Проводив Диану к выходу и передав ее конвоирам, я закрыл дверь и услышал голос Маркина. «Интересная комбинация может получиться. Как считаешь, Тор? Потянем?» «Если прекрасная Диана не врет, обязательно!»